«О, Сыне Божий! Ты тот ключ, в ком нам блеснул надежды луч. Ты нам как ключ, а Дух Святой несешь живительный покой. Трем воплощением Твоим свои молитвы посвятим». Не могу я забыть и молитвы, которой он закончил проповедь. Он призвал паству жить. «Взыскуя этих искрящихся, сияющих вод, которые одни лишь могут утолить душу жаждущего». То была старинная, короткая молитва, которую мне удалось потом отыскать в одной книге и уже никогда с ней не расставаться. «Всемогущий Боже, к Тебе припадаем, источник вечного света, и молим Тебя, просвети Твоей истиной наши сердца и излей на нас сияние Твоей мудрости через Сына Твоего Иисуса Христа». Мой муж страстно любил книги и был человеком широко и основательно начитанным, как и его отец и дед. На библиотечных полках в Грубе Тауэрс не было недостатка в религиозных сочинениях и богословских трактатах. И вскоре я нашла там и составила для себя собрание разных молитв и отрывков, где упоминалось о радужном источнике, небесный свет которого вновь воссиял для души, полагавшей себя совсем заброшенной и одинокой. Невидимая преграда, разделявшая нас с мужем, дважды едва не пала в течение этих 15 лет, и оба раза вследствие событий, которые я, пусть со страхом и трепетом, но все же сочла нужным довести до его сведения. Какие душевные муки я вытерпела, когда миссис Ноубл сообщила мне, что Эмма, которой тогда исполнилось 17 лет, тайно обручилась с человеком, дурная репутация которого была хорошо известна. «Вы уверены, миссис Ноубл? Можете положиться на меня, мэм». И полился поток неопровержимых доказательств. «Вы сообщите это мистеру Чалфонту?» «Нет, мэм, не возьмусь. Не мое это дело». На этом она стояла неколебимо. Роль жертвенного агнца была не для миссис Ноубл. За 7 лет, которые прошли с отъезда детей, Августин ни разу не совершил ни одного проступка. На Гая тоже никто никогда не жаловался. То был спокойный, теперь уже 10-летний мальчик. Совсем иначе обстояло дело с Лоуренсом и Эммой, чьи безумные выходки и вызывающее поведение причиняли моему мужу немало хлопот. Никогда прежде я не рассказывала ему об этих прегрешениях, даже если они становились мне известны, и делала это вполне сознательно, но в этом случае, решила я, ни один здравомыслящий человек не стал бы их скрывать. Уязвленный до глубины души и поначалу не поверивший мне, мистер Чалфонт, в конце концов, был благодарен за предоставленные сведения. Он тотчас устремился в Парбора-холл предупредить дедушку и бабушку о том, что затевается, и после множества бурных сцен преуспел и убедил Эмму расторгнуть помолвку. До меня дошло окольными путями, что Эмма поклялась отомстить мне за постигшее ее разочарование, но я не придала этому значения. Спустя 2 или 3 года все повторилось вновь, только в худшем виде. На этот раз я ничего не знала до тех пор, пока Эмма чуть не удрала с одним молодым негодяем, по сравнению с которым ее предыдущий избранник казался рождественским херувимом. Ее отец едва успел предотвратить несчастье. Не знаю, откуда и стало известно, что волей обстоятельств мне опять пришлось сыграть роль доносчицы. Знаю только, что чувства были задеты еще глубже, нежели в прошлый раз, и, соответственно, угрозы в мой адрес были еще более яростны, несмотря на то, что ее отец привел неопровержимое доказательство своей правоты, и, в конце концов, она была вынуждена согласиться с ним. Она обещала ему повиноваться и сдержала слово. Угрозам я не придавала значения, ибо в ту пору у меня была своя тайна, невидимая миру причина для радости, способная оградить меня и от кипящей ненависти. К тому же, думала я, что она может сотворить такого, чего бы еще не сделала? Разве по жестокости молодости она не воздвигла преграду между мужем и мной, преграду, которая сейчас уменьшилась вследствие нашей с ним общей заботы,